Глава 9. Тайна старого чердака. Арне и Моника отправились с пляжа домой. Я понимал, что им нужно побыть наедине, хотя бы за тем, чтобы выяснить отношения. Однако меня мучила неизвестность. Вдруг они помирятся. Арне оказался спокойным, но в его взгляде мне померещилась твердость, особая собранность воли, как бывает, если решаешься на определенный шаг. А Моника, она по-прежнему избегала моего взгляда. Я больше не мог спокойно валяться и сел. Эбба тоже сидела, задумчиво созерцая собственные ногти на ногах. Они были покрыты ярко-красным лаком. — Карстен, скажи, этот Флателанд состоятельный человек? — вдруг спросила Эбба, как мне показалось, совсем не впопад. «При чем тут Флателанд?» — подумал я и вздохнул. Карстен ответил. «Ну, я думаю, денежки у него есть. Он отнюдь не чужд из земных радостей, насколько я могу судить. А что?» Он сказал, что судил деньгами этого Дорума, чтобы тот выкупил дом. Но мне что-то не верится, что этот пастор занимается чистой благотворительностью. Очень уж он красноречив. И вообще мне не верится, будто человек в наши дни станет развивать такую бурную деятельность исключительно из благочестивых побуждений. И держался он слишком нелепо. Нет, по-моему, у этого пастора рыльца в пушку. Арне прав. — Ну-ка, выкладывай, фру Шерлок Холмс. Танкред обнял жену, подобравшись к ней сзади, пока она рассуждала. — Вот ты смеешься? — язвительно проговорила Эбба, тычась ему в щеку очаровательным сморщенным носиком. — А почему? — Сам растерялся, вот что. — Не отпирайся, не то укушу. — И соблазню обнаженным телом. Танкред расплылся в широкой и неожиданно глуповатой улыбке. Откровенно говоря, я почувствовал к ним настоящую зависть. Если бы Моника также сидела со мной, я мог свободно при всех ее обнимать и выслушивать эдакий милый вздор. Да, я, пожалуй, впервые в жизни позавидовал женатому человеку. Я взглянул на Карстена. Ха, представитель богемы был тоже смущен, и не меньше меня. Уж не влюбился ли он в самом деле? — Танкред, — нарочито громко сказал Йерн, — не мешай человеку. Уймись, дай послушать. — Правильно, — поддержал его я. — Нечего разводить тут Содом и Гоморру. Он специально тебя отвлекает, Эбба, чтобы ты не подавила его интеллектом. — Сейчас я подавлю его кулаками, — взвизнула Эбба. — Он меня щекочет, негодяй! Она дубасила Танкреда, а тот хохотал, завалившись на спину и брыкаясь. Нет, это было решительно невыносимо. Мы с Карстеном отправились купаться. Когда мы вернулись, они утихли, и Эбба возобновила свои рассуждения. Флателанд явно смутился, когда Арне спросил, а не сам ли он заинтересован в этом деле. Значит, Дорум нужен пастору только как прикрытие, как человек, имеющий моральные права на дом предков. «Но послушай», — перебил ее я, — «этот пастор не такой дурачок. Он же должен понимать, что сумма-то слишком маленькая, и Арне не вернет дом за такие деньги». «Вот тут-то и зарыта собака. Смотри, с одной стороны, пастору хочется получить этот дом. Он мог бы там прекрасно разместиться со своей общиной. Но с другой стороны, он скуп и не хочет тратить лишних денег. Что из этого следует?» «Что?» «А то, что он придумал пугнуть Арне привидениями. Кому выгодно, чтобы Арне отсюда уехал? Флателанду. Мотив ясен. Этот пастор в курсе всех местных дел. И он придумал весьма недурной способ избавиться от конкурента. Мы все свидетели. Задействован, так сказать, местный колорит. И вот если предложить, что моя версия верна, наш пастор рассуждает так. Я нагнал на них страху, теперь попробую сам поговорить с ними. И он запускает пробный шар. Но пастор недооценивает наши крепкие нервы. «Милая моя», — покачал головой Карстен. Твоя версия имеет одно слабое звено. В ней начисто отметается вопрос, как, каким образом. Пастор — нормальный человек из плоти и крови. Он при всем желании не смог бы пройти сквозь стену. Как ты объяснишь вашу историю с комодом? Или то, что случилось сегодня ночью? «Нет, почему же? Я признаю, это выглядит довольно внушительно, можно сказать, загадочно. Но знаешь ли, друг мой, я уже видела своими глазами, как одну даму уложили в длинный черный ящик, потом распилили у всех на глазах, а потом она оказалась целой и невредимой. Сам понимаешь, это было в цирке, но выглядело не менее загадочно». «А к нам гости», — сказал я. На сей раз к нам шла Лиззи. На ней было коротенькое платье без рукавов с узором из разноцветных бабочек. Она помахала нам тоненькой детской рукой и стала спускаться по тропинке. Карстон просиял. А я подумал, что все-таки есть какая-то противоестественность в браке столь прелестного юного существа со странным и неприятным стариком. — Я так и думала, что вы тут купаетесь, — сказала Лиззи, забираясь к нам. — Можно я побуду с вами? — Конечно, — ответил я. — Будете купаться? И не пора ли нам, кстати, перейти на «ты»? — С удовольствием, Пауль, если никто не против. — Никто, — заверила Эбба. — Во-первых, никто не хочет считать себя старым, а во-вторых, мы всегда тебе рады. — Правильно, — сказал Танкред. — Ну, как там твой муж? Он отправился в Лилизонт. Лиззи уселась рядом с Йерном. — А я не люблю быть одна в доме. Он приедет не скоро, только вечером. — Купаться будешь? — спросил Йерн. — Вода холодная. — Нет, я так посижу. Вообще-то, я хотела с вами поговорить, сказать одну вещь, точнее, попросить. Я нашла ключ от чердака, и теперь вот мучаюсь. Меня распирает от любопытства. И потом, я ведь имею право знать. Я ведь тоже живу в этом доме. Я хочу знать, но я ужасная трусиха. Как только представлю, что я войду туда одна... Нет, у меня просто сердце останавливается. — Хочешь, чтобы мы пошли с тобой? — Карстон внимательно посмотрел ей в лицо. — Обязательно! — быстро ответил ему Танкред и вскочил. — Непременно! Во всяком случае, Лиззи, я с тобой. Я тоже умираю от любопытства и горю желанием взглянуть на ваш чердак. Эбба, пойдешь? А как же? Эбба уже собирала вещи. Обожаю старые чердаки. Мне показалось, в своем рвении они готовы на все. И я не слишком, впрочем, уверенно проговорил. А вам не кажется, что это как-то некрасиво? И с юридической точки зрения? А если хозяин вернется? «Нет, нет», — перебила меня Лиззи, — «я же говорю, он придет только вечером. И потом, это же я вас прошу мне помочь. А я ведь, в конце концов, тоже хозяйка. Пауль, пойми меня правильно, у меня нет никакого недоверия к мужу, наоборот, я его очень уважаю, может быть, даже слишком сильно уважаю. Но меня беспокоит. Почему такие тайны? Я буду вам очень благодарна. Карстон, я плохо поступаю. — Нет, я не вижу тут ничего плохого, — отвечал Йерн, натягивая брюки. — На твоем месте я поступил бы так же. А на своем месте я скажу тебе вот что. Я тоже хочу знать, что он от тебя прячет. Что мне оставалось? Да и впрямь было любопытно взглянуть на этот таинственный чердак. Я накинул халат, и мы двинулись к дому. — Может, Арна и Моника тоже пойдут с нами? — сказала Эбба. — Намечается настоящая экспедиция. Но Арна и Моника изволили куда-то удалиться. Мне стало совсем не по себе. Теперь я был рад, что можно отправиться вместе со всеми и не терзаться тут от неизвестности. Мы оделись, оставили им записку и двинулись в путь. Эбба шла со мной рядом, а остальные немного позади. — По-моему, она смертельно боится мужа, — тихо сказала мне Эбба. Помнишь, у Агаты Кристи, кажется, коттедж «Соловей». Там одна женщина вышла замуж за человека, про которого никто ничего не знал. И вот ее начинают мучить разные подозрения. Смутные подозрения, что с ним что-то неладно. И вдруг она обнаружила в ящике старые газетные вырезки. Оказалось, он был убийцей. Некоторые преступники действительно хранят подобные напоминания. «Бог с тобой, что ты говоришь?» — воскликнул я. Мне и самому этот тип неприятен, но до такого я бы все-таки не додумался. И тут мне припомнился мой страшный сон, сегодняшний ночной кошмар. Конский труп со скаленными зубами, золотой медальон на Монике и Пале с блестящим, как металл, лицом. Эти картины с необычайной четкостью вставали перед моими глазами. — О чем задумался, Пауль? Что-то вспомнил? — Да. Я сегодня видел очень неприятный сон, и там присутствовал Пале. Может, ты объяснишь, что бы это значило? Ты ведь занималась Фрейдом. — Давай попробуем. Расскажи подробно. — Я рассказал. Разумеется, не во всех деталях, но обстоятельно. — Обычно бывает довольно трудно истолковывать сны, — заметила она для начала. — Если не знаешь преамбулы, так называемого анамнеза пациента. Но в данном случае все на редкость просто. Этот сон насыщен элементарными символами. Возьми себя в руки и слушай спокойно. Золотой медальон — символ женской сексуальности. Он представляет Монику как объект сексуального влечения. Во сне ты открываешь медальон и видишь там вздыбленного коня, жеребца, правильно? Не знаю, жеребца или кобылу я не заметил. Уверяю тебя, это был жеребец. Ее слова звучали деловито и категорично, не хватало только белого халата и очков в роговой оправе. Впрочем, я и так почувствовал себя будто под микроскопом. Итак, это символ мужской сексуальности. В данном случае он символизирует Арне. Собственно, в медальоне она и носит его портрет. — Но я не знал. Откуда мне знать? — запротестовал я, но было уже слишком поздно. — Твое подсознание это знает. Иными словами, ты увидел, что Арне — возлюбленный Моники, как оно и есть на самом деле. Но твой сон показывает, что ты сам в нее влюблен. Открывая медальон, ты надеешься увидеть там свой портрет, правда? Ты хочешь, чтобы она стала твоей. Ты хочешь избавиться от соперника. И вот ты видишь этого жеребца мертвым. Символ все тот же. Значит, на самом деле ты увидел труп Арне. Твой сон означает желание смерти. Нет, с тобой просто сойдешь с ума. И потом непонятно, при чем же тут Пале? Появление Пале тоже очень оправдано. Здесь почти точный повтор вчерашнего эпизода в конюшне, верно? Этот Пале ассоциируется у тебя с испугом лошади, поэтому он воплощает страх. Он и сам тебе неприятен, и вы все говорите, что в нем есть нечто таинственное, мефистофельское. Когда во сне делаешь что-нибудь запретное, про что ты сам знаешь, что это нехорошо, обязательно становится страшно. Обычно возникает какая-то фигура, которой боишься. Персонифицированный страх. Вспомни, когда ты был мальчиком. Как что-нибудь натворишь, обязательно в твоем сознании возникает злой Бука или какое-то страшилище, которое тебя схватит и утащит. Да ничего подобного. У меня были разумные, добрые родители, и я в детстве ничего не боялся. И никто меня не пугал. И вообще не наказывал. И давай прекратим. Ты тут такого наговорила, волосы дыбом. Обвиняешь меня во всех смертных грехах, во всех пороках. Противно, ей-богу. Эбба расхохоталась. Пауль, милый, не драматизируй. Каждый нормальный человек во сне нарушает этические запреты. Мы все дикие звери, когда спим. Иначе мы сошли бы с ума. Сон — это естественный выброс, вентиляция психики, только и всего. Чем дурнее сон, тем цивилизованнее и сдержаннее может быть человек, когда проснется. Слушая ее разглагольствование, я давал себе клятву никому не рассказывать своих снов, никогда больше, и уж во всяком случае никаким психологам. И чем теперь это все кончится? Эбба, разумеется, читала мои мысли. «Пауль, не надо себя винить. Во-первых, я никому не скажу, о чем мы с тобой говорили. Это первая заповедь медика и психолога, чтобы ты знал. А во-вторых, если бы ты не доверился мне, то я не сказала бы тебе одну важную вещь. Ты нравишься Монике. Насколько я знаю, она относится ко мне по-дружески. А ты думаешь... Я не думаю, а знаю. И тут не надо быть психологом. Мое женское чутье лучше обычного психоанализа. Она весьма и весьма к тебе неравнодушна. Можешь мне поверить. И что же мне делать, Эбба? Ведь Арне мой друг. И даже если во сне ты готов его убить, то на самом деле ты не хотел бы лишиться его дружбы. Все правильно. Да, я думаю, Арне не слишком бы это понравилось. Он даже не понимает, насколько он сам бестолков с женщинами. Не в обиду ему будет сказано. Он, как и многие быстро разбогатевшие люди, уверен, что деньги дадут ему все. Вся его энергия направлена на прибыль и на собственный престиж. Он обаятелен, но... Короче, с Моникой он промахнулся. Это я тебе точно говорю. Ей нужен душевный контакт и поддержка, чего он ей дать не может. Понимаешь? Она с ним порвет. Я уверена. Так что тебе надо только чуть-чуть подождать. Терпение, Пауль, терпение. Нет, точно когда-нибудь я стану старой сводней. За разговорами я не заметил, как мы отмахали весь путь и теперь входили в знакомую аллею под сводами высоких мощных деревьев. Солнце пробивалось сквозь крышу из плотных листьев, воздух светился и переливался. Мы шли, словно по дну зеленого аквариума. Две желтые крупные бабочки мелькали перед моими глазами. Все было тихо. Природу объял сладкий полуденный сон. Мы с Эббой замедлили шаг, и остальные догнали нас. Карстен сказал. — Вот здесь в прошлый раз наша лошадь перепугалась и встала. — Значит, там твой дом. Танкред обращался к Лизе, но она не ответила. — Господи, опять этот тип! — прошептала Лизе, встревоженно глядя вперед. На крыльце мы увидели мужскую фигуру. Видимо, гость постучал в дверь и теперь ждал, поглядывая на окна. Возможно, если бы не реакция Лизи, я не сразу узнал бы Рейна, но человек на крыльце обернулся в нашу сторону, и я, как в бинокль, увидел его смазанные мертвые глаза. — Ну что ему нужно? — чуть слышно выдохнула Лизи. — Мужа нет дома, пусть он уйдет. — Но я бы хотел с ним поговорить, — сухо сказал Танкред и прибавил шагу. — Пойдемте скорее, ах ты черт! К большой досаде Танкреда и к моей собственной радости Рэй не стремился общаться с нами. Он сразу же повернулся и быстро пошел в противоположную сторону. Когда мы подошли к крыльцу, он уже скрылся за углом. — Этот господин держится подозрительно, — заметила Эбба. — А чего это он удирает от людей? — Ой, смотрите, кто там? В кустах у дороги мелькнула тень. Какой-то зверь выскочил на дорогу и стремглав пересек ее. — Кто это такой шустрый? Неужели собака? — спросил я. — Какая собака? Кошка! Большая кошка! Вон, вон она! И Карстен взмахнул рукой. Действительно, чуть подальше дорогу еще раз пересекла большая черная кошка и помчалась вслед Рейну. Надо признать, она была очень большая и очень пушистая, и я невольно вспомнил слова Арне, когда он описывал свою неожиданную гостью в желтой комнате. Чудовищный зверь, огромный и косматый, как медведь. — Слушайте, — сказал я, — а это не тот ли котище, которое является в пиратском гнезде? Такая зверюга вполне могла справиться с маленьким псом. Помнишь, Карстен, какие на нем были раны? Карстен молча кивнул, а Танкред глубокомысленно заметил. — Вполне возможно. Во всяком случае, роскошный экземпляр. И вполне совпадает с описаниями очевидцев. В драме, которую мы наблюдаем, без черной кошки никак не обойтись. — Она явно побежала за Рейном. Наверное, это его кошка. — И это вполне вероятно. Почему бы и нет? — Лизи, а когда он являлся к вам прежде, он тоже был с кошкой? — Не знаю. Я не видела. Разве кошек водят с собой? Это же не собака. Не знаю. Она открыла дверь, и мы вошли в дом. Лизи провела нас в гостиную и сказала. — Подождите секундочку. Я принесу лампу. А то там наверху, наверное, темно. Пока она бегала за лампой, меня вновь охватило неприятное чувство. Было просто ребячество, если не сказать наглость, являться вот так в чужой дом и шпионить, вторгаться в чужую частную жизнь, бессовестно вынюхивать. И в то же время нас попросила хозяйка дома, попросила как об одолжении. И разве я сам, по чести сказать, не видел, не чувствовал, что ей нужно помочь? Я сам был свидетелем их отношений, ее противоестественной покорности. Моника была права, Лизи вела себя при нем как под гипнозом. В его мягких манерах, в его вкрадчивой любезности разве не мерещился мне своекорыстный злой дух? И в конце концов, Женщина должна иметь право знать, чем занимается ее муж. — Посмотрите, какая любопытная гравюра! — произнес Танкред. Он стоял в углу комнаты и рассматривал небольшую, изрядно выцветшую гравюру. Она висела в нише и не бросалась в глаза, так что в наш первый визит в этом доме ни я, ни Карстен ее не заметили. Мы подошли поближе. Это был портрет человека в одеянии священника, старинное изображение с рафинированной проработкой деталей. Подобную тщательность можно увидеть в работах немецкой школы. С особым усердием художник занимался руками своей модели. Сложенные на коленях спокойные руки довольно правильной формы, с длинными тонкими пальцами, производили на редкость тревожное и отталкивающее впечатление. Что-то в них было, как мне показалось, от насекомого. К несчастью, лицо на портрете почти полностью покрывало безобразное коричневое пятно. «Жаль, что она так попорчена», — заметил Танкред. «Очень любопытно было бы взглянуть на его лицо». «Интересный портрет», — пробормотал Йерн. «Весьма интересный. Посмотрите на руки. Мне кажется, они похожи...» «Извините, что я задержалась», — сказала Лиззи, появляясь уже с зажженной лампой. «Мне пришлось заливать парафин». «Не знаешь, чей это портрет?» Танкред кивком головы указал на гравюру. «Это Йорган Улле, пиратский пастырь, который выстроил этот дом. А на заднем плане вы видите город Лилизунд в 1810 году. Но я не люблю эту гравюру. Ну, пойдем, сходим быстренько наверх, а потом выпьем кофе с ликером. Я поставила воду». Под предводительством Лиззи мы поднялись наверх по узкой деревянной лестнице с выщербленными ступеньками и оказались на просторном чердаке. Сквозь маленькое грязное чердачное оконце пробивался узкий луч солнечного света. По углам было вовсе темно. Огромная паутина свисала с верхнего угла окошка. Она сверкала и переливалась на фоне темной стены, придавая окну очарование романтической заброшенности. Запах пыли шибал в нос, и было очень жарко. Лиззи быстро прошла через освещенное пространство, в свете лампы всего в нескольких метрах перед нами неожиданно обнаружилась стена и дверь. Дверь была низенькая, с коваными петлями и уголками. На ней висел большой ржавый, тоже кованный замок. Лиззи поставила лампу на пол и достала из кармашка передника огромный ключ, вставила его в замочную скважину, повернулась к нам и сказала шепотом. — Ну вот. Только я боюсь открывать. Может, кто-то из вас? — Дай-ка мне. Завороженный этим замком и дверью, я поспешно шагнул вперед. Разумеется, я никогда не считал себя отчаянным смельчаком, но любопытство, а, возможно, и безнаказанность, иной раз берут вверх над моей природной осторожностью, если не сказать трусостью. Когда я был маленьким, меня одолевала жажда приключений, опасных путешествий и смелых открытий, и я обожал чердаки и подвалы, особенно подвалы, потому что там было темно. В 10 лет я не расставался с фонариком, и к 12 я обследовал все подземные ходы, переходы и погреба, не только в нашем городском районе, но и в центре. Я был признанным чемпионом среди мальчишек на нашей улице. Некоторых я брал с собой, но обычно показывал им уже известные мне маршруты, чтобы блеснуть, так сказать, эрудицией и оставить себе честь и славу первооткрывателя. Точно такое же детское возбуждение охватило меня при виде этой таинственной двери. Я не смотрел на остальных, но, думаю, Танкред, мое мнение о нем за прошедшие пару дней очень переменилось, был в таком же восторге, как я. Короче, я повернул ключ, снял замок и открыл тяжелую дверь. Потом взял лампу и вошел. За мной по пятам шел Танкред, дыша мне в макушку. За ним все остальные. Перед нами открылась квадратная, размером примерно 4 на 4 метра комнатка с люком в крыше. Первое, что я увидел, была большая старая шкатулка на полу и ветхий стул. Тут же стояло старинное бюро и высокий бронзовый канделябр со свечами. На столике в бюро лежал раскрытый толстенный манускрипт, а рядом — изумительный письменный прибор, чернильница с крышечкой и песочница с дырочками, чтобы посыпать песком исписанный лист. Раньше при письме не пользовались промокательной бумагой. Прибор включал и стаканчик для перьев, и все это было серебряное. Из стакана торчали настоящие гусиные перья. Я достал одно перышко. Оно было заточено и испачкано чернилами. Поодаль я заметил и небольшой, чрезвычайно изящный перочинный нож. Пока я с изумлением осматривал письменные принадлежности, Эбба, Тангрет и Йерн разбрелись по комнате. Я огляделся. Если бы не это бюро, комната, пожалуй, выглядела бы обыкновенным захламленным чуланом. В углу валялся массивный, покрытый ржавчиной якорь, к нему был зачем-то приделан старый морской компас. По стенам, словно в музейных витринах, были развешаны два корабельных штурвала, подзорная труба и большой фонарь с красным стеклом, спасательные круги с названиями разных кораблей. У стены стоял деревянный ящик с корабельными талями и целая стопка каких-то больших тетрадей. Я посмотрел. Это были судовые журналы. И, наконец, уж совсем нелепая деталь обстановки, придававшая каморке сходство с лавкой старьевщика. Справа от входа через все помещение на уровне плеч тянулась крепкая проволока, на которой были развешаны матросские брезентовые робы, целый морской гардероб. От них исходил сладковатый запах гнили. Впечатление от комнаты, уютная или отталкивающая атмосфера, создается людьми, обитавшими в ней. Помещение, где мы очутились, могло показаться кладовкой старого моряка, в которой он хранил дорогие сердцу воспоминания и мог бы в уединении выкурить трубочку, погрузившись в атмосферу прежних бурных дней, проведенных в море. Однако здесь витало нечто иное. Мои нервы были странно возбуждены, словно я видел мумию, которая дышит и двигается. Немыслимое ощущение живого кладбища, попирающего законы природы, времени, повернутого вспять и отринувшего самое смерть, уничтожившего священную грань между живым и мертвым. Лиззи единственная не вошла внутрь. Она застыла на пороге, как бы не рискуя переступить невидимую запретную черту. Глаза ее приняли выражение недоуменного отчаяния. Она прошептала: «Как странно! Зачем ему весь этот хлам? И почему мне сюда нельзя?» Йерн немедленно отозвался: «Некоторые собиратели, знаешь ли, весьма эксцентричны». Я поспешил поддержать его. «У меня был один знакомый. Он собирал, представьте себе, заколки для волос, шпильки, гребешки, и никому не показывал. Даже собственной жене. Мы с ним однажды напились вдвоем, и он похвастался, что у него есть шпильки Марии Антуанетты и какие-то гребни Жозефины, возлюбленной Наполеона. Я потом попросил его показать, но он очень смутился и ответил, что это был пьяный бред. Бывают такие чудаки». Я, разумеется, приврал. Мне просто хотелось, чтобы Лиззи немного успокоилась. «Он не мог притащить это в дом», — сказала она чуть громче. «Посмотрите, какой большой якорь. Он, наверное, очень тяжелый». «Нет, я думаю, все это было здесь еще раньше, до нас». «Однако здесь есть нечто свеженькое», — проговорил Танкред. «Взгляни-ка, что тут написано?» Мы оглянулись на спасательный круг, куда указывал Танкред. Крупные четкие буквы на белом фоне гласили: «Таллин». «Эстонский корабль?» — воскликнула Эбба и подошла к белому кругу на стене. «Может, он сам написал это слово?» «Нет, знаете, краска старая, и на ней следы соли. Похоже, этот круг поплавал таки в морской воде». «Браво, фру Шерлок Холмс!» — суховато откликнулся Танкред и подошел к бюро. Он заглянул в рукопись и сказал: «Страница недописана. Любопытно. Что-то о сатане. Карстон, это, кажется, по твоей части». Йер не ответил, он был занят осмотром матросской одежды и с видом придирчивого покупателя вывернул наизнанку очередные жуткие штаны. «Будьте добры, не надо тут ничего трогать», — попросила Лиззи, не двинувшись, впрочем, с порога. «А то будет заметно, что мы тут побывали. Мы все посмотрели. Давайте пойдем вниз». «Секундочку, Лиззи». Йерн, как заядлый старьевщик, копошился над последней робой. «Я нашел тут...» Он не успел закончить фразу. Сдержанно мягкий, но одновременно властный голос раздался, как гром среди ясного неба. «Я вижу, вы обнаружили мою маленькую пещеру». Если бы мне за шиворот вылили ушата ледяной воды, думаю, эффект был бы слабее. Ужас пронизал меня до костей. Я втянул голову в плечи и повернулся на прямых деревянных ногах. В дверях стоял Пале с непроницаемой полуулыбкой античной статуи на бледных губах. Бьюсь об заклад, никто из нас не слышал его шагов. Он возник на пороге, будто вырос из-под земли. Я уставился на него, как кролик на удава. «Я вижу, Лиззи показывает вам мою кунсткамеру. Любопытство — естественная человеческая слабость, да, малышка? Это так понятно». Все краски жизни мгновенно исчезли с ее милого личика, остекленевшие глаза уставились в одну точку. Мне показалось, сейчас она упадет в обморок. Ерн бросился к ней и схватил ее за руку, а я забормотал. «Мы просим у вас извинения за это вторжение. Наше любопытство вынудило нас...» Я спутался и почувствовал, как моя физиономия горит огнем. Я не видел выхода из чрезвычайно неловкого положения. «Ах, милый Рикерт, какие церемонии! Оставим эти глупые условности. Мой дом открыт для наших гостей. Здесь нет ни капканов, ни самострелов». В его благодушном тоне слышалась неприкрытая ирония. «Это я должен просить прощения у вас и у ваших друзей за то, что напугал вас своим неожиданным появлением. Я закончил свои дела в Лилизунде раньше, чем рассчитывал. Ну что ж, поскольку мой маленький секрет неожиданно раскрылся, видимо, будет уместно кое-что вам объяснить». Он достал большой белоснежный платок и медленно вытер уголки рта, потом губы. Затем сказал: «Это помещение — попросту моя рабочая комната, а все эти предметы, которые вы тут видите, принадлежат Йоргану Улле, его пиратские трофеи. Он побывал в доме уже после того, как стал плавать на Крепсе, и прежде чем исчезнуть навсегда». Теперь Пале обстоятельно вытирал платком лоб. У меня создалось впечатление, что он нарочно затягивал паузу, выигрывая время. «Как жарко сегодня, не правда ли? Так вот, мои милые друзья, вы, наверное, обращали внимание, любая комната обладает собственной аурой. Думаю, вам, милый Ерн, это хорошо известно. Старинные вещи, предметы излучают некую энергию. Они могут много сообщить о своем прежнем владельце. А сейчас я работаю над темой, в которой важное место уделяется старой легенде про пиратский корабль «Крепс». И нигде в этом доме я не нашел столь непосредственного контакта с моей темой, как здесь, в этом старом чулане, ночью, в тиши, когда вещи раскрываются, оживают и способны говорить. Здесь меня охватывает чувство, что прошлое продолжает жить в этих предметах и в этих стенах, где все не тронуто». «Но почему мне нельзя?» — робко пискнула Лиззи. — Я скажу, почему. Я хотел сохранить это место заповедным уголком, именно потому что присутствие современных людей и твое присутствие, Лиззи, легко разрушает атмосферу. Мертвые вещи, стыдливые и робкие, они замыкаются перед любопытными глазами. Они умолкают и отказываются говорить. А я хотел слушать их, без помех, в одиночестве. Я хотел удостоиться их доверия. Атмосфера хрупка. Разрушить ее всегда легче, чем сохранить. Понятно? Я надеюсь, вы не обидитесь, если я предложу продолжить нашу беседу в другом месте». Танкред сделал несколько шагов и представился. За ним последовала Эбба. Даже эта пара крайне самоуверенных людей испытывала смущение от безобразной неловкости нашего положения. И лишь Пале опять оказался на высоте. Спускаясь по старой лестнице, я ощущал смутную досаду. И вдруг, неожиданно для себя самого, я позволил себе вопрос. «Скажите, пожалуйста, а этот спасательный круг с эстонского корабля, он ведь недавно?» «А, да, конечно. Я так и думал, что кто-то из вас обратит на него внимание. Вы наблюдательный, милый Рикерт. Разумеется, этот спасательный круг уже моя находка. Я нашел его поблизости, на одном островке. Его прибило к берегу. Кажется, это было в апреле. Да, его принес я, в дополнение, так сказать, к коллекции. По-моему, он вполне подходит. Происшествие с эстонским кораблем придает старой легенде известную злободневность, не так ли? Надеюсь, вы не откажетесь выпить с нами по чашечке кофе. Не могу понять, шарлатан это человек или настоящий исследователь со своими причудами, — сказала Эбба, когда через полчаса мы покинули дом Пале. — Возможно, и то, и другое, — задумчиво проговорил Танкред. — Я хотел сказать, одно не исключая другого. Во всяком случае, там, наверху, он, конечно, пытался навесить нам лапшу на уши, но сделано было красиво. Видно, он мастер по части импровизации, и, по сути, он повел себя блестяще. Художественная натура. Я бы сказал, талантливый человек. Но Лизе я не завидую. Эбба покачала головой. Нет, не хотела бы я поменяться с ней мужьями. Как ты считаешь, Карстен? Йерн шел рядом с нами с отсутствующим видом. Тебе видней, — буркнул он и пожал плечами. — Карстен, очнись, — сказал я. — Ты обнаружил что-то существенное? — Две важные вещи. — Выкладывай. — Во-первых, Пале сказал неправду про спасательный круг. — Не понял. Танкред внимательно посмотрел на него. — Он не мог найти круг с корабля случайно. Или он нашел этот круг не совсем пустым, или... — Что ты имеешь в виду? Не пугай. Я внимательно осмотрел одежду и нашел на одних штанах, на внутреннем шве, ярлычок. — Ну? — воскликнули мы в один голос. — Фирменный знак какой-то фабрики в Таллине. Иными словами, в этих штанах раньше ходил эстонский матрос. На остальных вещах ярлыки срезаны, но там висела еще парочка точно таких же брюк. Эбба взяла Карстена под руку. — Какой ты умница, Карстен, мы тебя недооценивали. — А во-вторых? — с нетерпением спросил я. Наш писатель не спешил с ответом. Двигаясь тем же решительным шагом вперед, он молчал. Я мысленно выругался, проклиная его актерские замашки. Наконец он заговорил. — Вы сами могли бы заметить. У него весьма характерные руки. Сухие, очень длинные, узкие, с резко очерченными фалангами пальцев, как скорпионы. Неужели не обратили внимания? Он же вытирал лицо у вас на глазах. Ну, не знаю, слепому видно. Точно такие же руки изображены на гравюре, на портрете Йоргена Улле.